даже если очень захочется. Жизнь по расписанию, где нет ни неожиданностей, ни надежды на что-то свое. Все новое быстро становилось старым. Та же казарма, чуть лучше ремонт, та же форма, плечи тяжелее. Распорядок дня никогда не менялся. Подъем, зарядка, завтрак, развод, наряды, короткие перекуры у плаца, строевая, иногда полигон, иногда бессмысленные инструктажи и проверки. Коллектив здесь уже другой. Каждый замкнут, все люди давно живут своей жизнью. У кого-то семья в другом городе, кто-то пьет тихо в углу, кто-то работает на автомате, не глядя по сторонам. Настоящей дружбы не бывает. Слишком много раз за спиной уже что-то рушилось, слишком много тех, кто приходил и исчезал. Ты не чувствуешь себя бойцом. Ты чувствуешь себя частью механизма. Просто винтик, который крутится, потому что так надо. Личные вопросы не обсуждаются. У каждого свой способ не сойти с ума. Кто-то начинает копить на отъезд, кто-то уходит в себя, кто-то просто тает в общей массе серых будней. Никто не объясняет, зачем еще одна прививка или новый укол. Подписал бумагу, закатал рукав, забыл. Даже когда узнаешь, что вкололи нечто совсем другое, уже не удивляешься. Иногда кажется, что все настоящее, все живое и искреннее осталось там, на старых детских качелях или в том шумном дворе, где я когда-то мог просто быть собой. Здесь ты – просто функциональная тень. А главное правило – не выбиваться, не думать о будущем, не задавать вопросов. Но иногда в самые тихие моменты внутри будто бы шевелится что-то маленькое и упрямое. То ли остаток детства, то ли последний росток жизни. То, что не дает остановиться, даже если весь мир вокруг превратился в пыль и снег. Теперь, когда вокруг только снег и пустота, я не могу вспомнить, когда принимал решение сам. Все было задано заранее. Улица, казарма, училище, армия, контракт. В памяти иногда звучат голоса из детства. Смех ребят, даже братские реплики, но они становятся все тише, как эхо за спиной. Может, это привычка, может, просто инерция. Иногда кажется, где-то глубоко внутри, под всей этой удушающей усталостью, упорно тянется к жизни тонкий росток, который не смогли растоптать ни годы, ни чужие приказы. Он не дает окончательно исчезнуть, и потому я все еще существую, даже если не понимаю, кто я теперь. Все остальное растворилось, как следы на снегу. Остается только существовать дальше. Глава 4. Кромка. Я шел по лесу почти на автомате. После той ночи все стало простым. Идешь, значит, жив. Не думаешь, сколько времени прошло. Не смотришь, сколько осталось. Просто идешь. Деревья редели, снег становился рыхлее. Сбоку шли следы, их было больше двух, но все равно мало. Иногда я замечал окурки, выдавленную пяткой банку, крошки хлеба на снегу. Я шел не торопясь, уже не боясь, что кто-то заметит. После встречи с зараженными в деревне страх почти исчез. Осталась только пустота. Дальше по лесу вдруг донесся сдавленный крик. Потом короткая возня, будто кто-то сорвался и рухнул в снег. Сначала подумал, очередной зверь или еще одна группа зараженных. Но звук был не их, живой, резкий, злой. Я остановился, вслушался. За деревьями мелькнула неровная тень. Ветви трещали, слышался мат, тяжелое дыхание, женский голос сорвался на плач. Я медленно обошел деревья, вышел ближе. Тогда увидел, на высоте метров 4 сколочен лабаз, на досках между ветвями двое. Оба в одежде, не для леса. Внизу вокруг дерева суетились зараженные. Кто-то уже хватался за нижнюю петлю лестницы, другой просто крутился на месте, не понимая, куда идти. Я подошел ближе, но не стал выходить на открытое пространство. Передернул затвор, подумал, патронов мало, но здесь медлить нельзя. В магазине осталось чуть больше половины. Остановился в 20 шагах, так проще, чем потом отбиваться в рукопашную. Зараженные все равно меня не замечали. Один ковырялся у лестницы, другой стоял к дереву спиной, покачивался, будто дремал. Я прицелился. Стрелял коротко, сначала по тем, что ближе к дереву, чтобы не лезли к лестнице. Пули входили в головы, тело глохло почти сразу, падало на бок. Двое дальше по кругу замедлились, будто услышали звук только после второго выстрела. Один стоял спиной, но когда упал его сосед, повернул голову и пошел прямо на меня. Медленно, как во сне. Я сменил магазин, на секунду почти забыл про других. Выстрел, еще минус один. Те, кто остались, теперь смотрели на меня не с яростью, а просто с пустотой. Один шагнул, второй за ним. Я сделал шаг назад, чтобы не подпустить ближе. Выстрелы стали чаще, отдача шла в плечо, привычно. Один все же добрался, вцепился в руках, пришлось бить его прикладом. Рывок, нож под подбородок, кровь сразу стынет на коже, не течет почти. Снег под деревом стал черным, воздух густым, будто дым от выстрелов забивал легкие. Проверил магазин. Почти пусто. В подсумке еще два. Если дойдет до нового боя, придется экономить. Я стоял, тяжело дышал, слушал тишину. Сверху слышался сдавленный плач. Мужчина первым начал спускаться. Он дрожал не только от холода. Женщина медленно ползла за ним, хватаясь обеими руками. Они оба смотрели не на меня, а сквозь меня. Будто не верили, что живы. «Как ты тут оказался?» — спросил он. Голос был сорван. Мимо проходил. Я не стал придумывать. Они не поверили, но не стали переспрашивать. Женщина села на снег, прижала руки к лицу, как будто пыталась спрятать слезы. Мужчина осторожно сел рядом, все еще дрожал, но быстро снял с себя перчатки и укрыл ладонями ее пальцы, тер их, чтобы согреть. Она отняла руки от лица, осторожно посмотрела на него и чуть слышно сказала: «Я нормально, просто холодно». Он устало улыбнулся, не отпускал ее руку. Даже в такой одежде, чужой не по размеру, он старался держаться прямо, будто это могло защитить ее хотя бы здесь, в лесу. Мужчина оглядывался на меня, потом на мертвых в снегу, на лице мелькнула странная смесь облегчения и вины. Женщина, несмотря на слабость, держалась за его рукав, будто все, что осталось, привычка не отпускать близкого. «Спасибо», — сказал он, глядя на мертвых. «Мы думали все». Я молча кивнул. Внутри не было ни облегчения, ни усталости. Только пустота. Мы стояли молча. Мужчина первым вытер ладонью лицо, коротко кивнул в мою сторону. «Я Сергей». «Не уверена». Женщина не сразу подняла голову, потом выдохнула. «Ольга». Я только кивнул, не называл своего имени. Они оба жались друг к другу, озирались на трупы в снегу и на меня, будто решали, кому из нас больше доверять. Молчали, пока дыхание не стало ровнее. Сергей время от времени судорожно сжимал пальцы, будто что-то вспоминал, но молчал. Ольга все еще не смотрела в глаза. А когда ветер бросал снег ей на лицо, просто стирала его рукавом, не замечая холода. Сергей обернулся, посмотрел на Ольгу, потом на меня. Никто не хотел остаться один. «Нам бы огня», — сказал Сергей, не глядя в мою сторону. Я посмотрел на остатки хвороста под навесом. «С костром будет проще. Ночью без него не выжить». Сергей кивнул. Ольга все еще не сводила с меня взгляда. В глазах не было ни страха, ни надежды, только усталость. Мы устроились под навесом. Костер почти не греет, хворост мокрый, дым идет в лицо. Ольга трясется, даже когда держит руки к огню. Сергей смотрит только на мои руки, как будто я все еще держу автомат. В движениях Сергея появлялась нервозность. То подбросит палку в костер, то резко обернется на шорох. Ольга почти не отводила взгляд от костра. Она то поправляла капюшон, то нервно терла пальцами край рукава, будто боялась, что проснется, и никого рядом не будет. «Как давно вы тут?» — спросил я, просто чтобы не слышать их дыхание. «Вторые сутки». Ольга протягивает хлеб, голос еле слышен. Следом достает из сумки банку тушенки, долго держит в руках, будто решает, делиться или нет. Потом молча кладет рядом с костром. «Бери, если надо». «Ждали кого-нибудь. Своих больше нет». «Ты один?» — Сергей не отводит взгляда. «Да». Он кивает коротко, будто от этого что-то меняется. Сергей бросил взгляд на автомат, потом на меня, не то чтобы просил остаться, но и отпускать явно не собирался. «Ты ведь не уйдешь ночью?» — спросил вдруг, понижая голос. «С тобой безопаснее». Я пожал плечами. «В лесу все равно никого», — сказал я. «Было бы лучше, если бы и меня не было». У костра стало чуть теплее, но внутри только пустота. Вспоминались обрывки чужих голосов, дворы, детство, чей-то смех, запах супа, который уже не мой. «Ты ведь не такой, как они?» — спросила Ольга почти шепотом. Я не ответил. Чувствовал, как внутри поднимается жар. Не болезнь. Другое. Сергей огляделся, потер глаза. Видно было, что держится из последних сил, но старается не показывать. «Дежурить будешь?» — спросил он, не глядя. Я кивнул. «Ложитесь, я посижу первым. Все равно не спится, а вы уже два дня на ногах». Ольга, не раздеваясь, укуталась в капюшон, прижалась спиной к Сергею. Он привычно обнял ее за плечи, словно так делал всегда. «До всего этого», — вдруг подумал я, — «они могли бы быть обычной парой. Поездка на дачу, веселый ужин, споры из-за пустяков. Может, у них был ребенок или работа, которую теперь и не вспомнить. А теперь все, что осталось, друг друга держать и не отпускать ночью. Возможно, у нее были длинные смены в аптеке, у него стройка или гараж. Они спорили, кто будет мыть посуду, ругались из-за счетов, но вечером садились рядом на диван и замирали перед экраном, обнявшись под одеялом. Сейчас от этого остались только жесты, механические, упрямые, из прошлого. Она что-то шептала ему на ухо, Возможно, слова из прошлой жизни или просто просила не засыпать первым. Вскоре оба затихли, дышали тяжело, но ровно. Последнее, что я услышал перед тишиной, был короткий вздох Ольги, словно она боялась заснуть, не зная, проснется ли утром в этом же месте. Сергей, даже лежа, не выпускал из рук ремень рюкзака. Я остался у костра. Сидел молча, слушал, как потрескивает сырая ветка, как скрипит навес на ветру. Внутри медленно поднималась тяжесть. Сначала как простая усталость, потом что-то глухое и липкое. Не страх, не злость, а будто кто-то медленно выдавливает тебя изнутри. В голове начинал гудеть шум, становилось жарко, язык пересох, в глазах плыли пятна. Все вокруг стало слишком тихим, будто тишина давила снаружи, а внутри рос гул. Поймал себя на том, что не могу расслабиться, как будто тело ждет сигнала, чужого приказа. Атаковать, укусить, распространить. Я сжал кулаки, пытался держаться за обрывки чего-то своего. Двора, детства, голосов. Но все ускользало, все становилось чужим. Вирус лез в каждую мысль, будто запускал свои щупальца прямо в память. Сергей что-то прошептал во сне. Ольга дернулась, свернулась клубком. Запах страха бил в нос, остро, почти как нашатырь. Я не сразу понял, как поднялся. Все расплывалось, руки дрожали, в ушах шумело. Тело двигалось само. Тяжесть в плечах, пальцы будто онемели. Что-то внутри подталкивало. Не думать, не медлить, просто делать. Вижу чей-то силуэт, рывок. Крик резкий, короткий, больше похожий на хрип. Горячее на коже, на губах. Серега дергается, пытается закрыться руками. Ольга пятится назад, лицо бледное, глаза круглые. Вкус крови режет горло. Внутри что-то сорвалось, нет мыслей, только пустое давление, ломота в костях. Голоса звучат, как сквозь ватную стену. «Не надо! Постой! Саша, прошу!» Картинка рвется на куски. Чужие руки, вспышка света, что-то горячее на лице. Все проваливается в вязкую тишину, в которой уже нет ни страха, ни стыда. Ночь будто стала тяжелее. Воздух липкий, дыхание не мое. Последнее, что помнил, тяжесть в груди и голос, сливающийся с моим. Они мешают. Я не спорил, просто отпустил. Я проснулся резко, будто вынырнул из чужого сна. В голове было пусто, во рту металлический привкус. Рядом валялись вещи, хлеб, банка тушенки, разбросанная одежда. Снег у костра был темным, липким, пятна крови, следы борьбы. Сергей лежал на боку, лицом в снегу, Ольга чуть дальше, почти у дерева, в неестественной позе. Я смотрел на них, думая, что все уже кончилось. Потом заметил, у Сергея дрогнули пальцы, в груди ходила редкая судорога. Ольга вдруг дернулась всем телом, как будто внутри что-то проснулось. Глаза у обоих были пустыми, без выражения, губы бледные, все лица в крови. Сначала не поверил, потом узнал это движение, как у тех, кого находил раньше в лесу. Понял, начинается превращение. Я подошел ближе. Все внутри было спокойно, только руки слушались автоматически. Вогнал нож в висок Сергею, коротко, быстро, без задержки. Потом Ольге, чтобы не дать ей подняться. Кровь ушла в снег, все снова стихло. Снегом вытер кровь с лица и рук, тер до боли, но пятна только сильнее въедались в кожу. Казалось, если потереть сильнее, получится смыть и то, что сделал ночью. Но пятна только сильнее въедались в ладони, а холод не приносил облегчения. Смотрел, как розовая вода впитывается в снег, будто ничего не было. Внутри становилось только тяжелее. Поднялся, взял автомат, постоял немного, глядя, как все вокруг будто вымерло. В голове звенело. Вот так умирают все, к кому я прикасаюсь. Не думал ни о прощении, ни о наказании. Просто пошел прочь, не оборачиваясь. Глава 5. Чужие крики. Долго брел между деревьями. Казалось, прошел уже полдня, но солнце почти не двигалось. Ветви тянулись низко, снег заваливал тропу, местами все терялось в одинаковой серости. Порой ловил себя на том, что просто тащусь вперед, не считая шагов, все повторялось, как в заезженном сне. В пальцах давно не чувствую тепла, перчатки сырые. Иногда кажется, это немота в пальцах не просто от холода, как будто вирус проходит сквозь кости, стирает все живое, оставляет только команду идти дальше. Автомат давит на плечо. Ремень врезался в куртку, будто уже часть тела. Плечо ломит, давно не снимал, даже не помню когда. В голове застряли лица. Я убил их сам. Ни врагов, ни чудовищ, просто людей. С тех пор внутри только пустота. Иногда кажется, внутри что-то борется. Привычный холодный приказ держать себя, не показывать боль. И другая, чужая сила, что все время давит изнутри, тянет к пустоте. Между ними ничего, кроме усталости. Бывает, память будто стирается. Вместо боли всплывает ровная, ледяная пустота. Иногда не помню, что делал минуту назад, только след на снегу, только запах крови на перчатках. Иногда кажется, будто все человеческое осталось там, за дверью прошлого, в запахе хлеба, в голосах, которых уже нет. Каждая минута проживается, как сквозь ватную стену. Шаги не чувствуются, мысли вязнут, будто внутри провал. В такие моменты внутри будто кто-то проверяет, не сдашься ли, двигайся, не думай, все остальное лишнее. Иногда останавливался, слушал себя, ожидал чужого голоса или выстрела за спиной. Но вокруг только снег, ветки. Долго ничего не менялось, только деревья, серый снег. Потом из этой тишины прорезались чужие голоса. Сначала совсем глухо, будто на границе слуха. Я не сразу понял, что это люди, а не ветер. Потом все отчетливее. Визг, мат, кто-то зовет на помощь, кто-то плачет. Постоял, вслушиваясь, крики становились явственнее. Пошел на звук посмотреть, что происходит. Чем ближе, тем громче. Где-то хрустит ледяной наст, под ногой лопается ветка, звук кажется громче криков. Останавливаюсь, пригибаюсь, выжидаю в тени деревьев. Крики становились все более различимыми. Слышалось, как кто-то звал на помощь, кто-то матерился. Потом отчетливо раздался женский крик, резкий, надорванный. Постоял в тени, лес гудит чужими голосами. Крики, мат, кто-то надрывается, кто-то смеется, все движется само. Одни гонят, другие ловят, третьи уже делят вещи. Все знают, что делать. Крики сливаются в сплошной шум. Чужой крик, хлопки выстрелов. С другой стороны леса тоже шум, как эхо. Гонят людей, это видно сразу. Из леса вываливается толпа. Бегут как могут, спотыкаются, падают. Кого-то догоняют, хватают за шкирку, волокут обратно. Ловцы на просеке веселятся. Орут, спорят, кто первым будет. Кто-то уже лупит мужика по спине. Женщина орет, ее волокут за волосы. Пистолет палит в воздух, выстрелы, просто чтобы еще страшнее было. Двое на боку валяются, один пытается отползти. Добивают ногой, не глядя, не разбирая. Женщину сбивают в снег, рвут одежду, держат за руки, уже снимают ремень с ее штанов. Спорят, кому она достанется первому. Остальных валят лицом в грязь, сапогом по ребрам, крики захлебываются быстро. В груди что-то сдавливает, хочется отвернуться, но не могу. Думаю, может, я уже не совсем человек. Иногда кажется, уже все равно, кем быть. Но сейчас понимаю, разница есть. Но эти хуже. Для них чужая боль как праздник. Все по-настоящему. Ни страха, ни сомнений, только азарт. На их фоне я, может, еще человек. Или хотя бы не животное. Пахнет железом, мочой, страхом. Все смешалось. Удары по телу шли почти без звука, будто били в глухой мешок. Все вокруг пульсировало. Запахи, крики, грязь. Даже воздух казался плотным, вязким, не вдохнуть. Вокруг каша из людей, грязи, крови, мокрого снега. Руки сами проверяют автомат. Не от злости. Просто надо что-то делать, иначе нельзя. Все внутри работает на автомате. Вплывают короткие команды. Контролируй оружие, сохраняй дистанцию, не ошибись. Это почти привычно, но под этим чувствуешь другое. Глухое, холодное. Зарази, уничтожь, забудь себя. Словно внутри спорят две чужих программы, а твое только усталость между ними. Если здесь не вмешаться, всех перебьют. Или хуже. Горло пересохло, язык липнет к небу, хочется крикнуть, но даже голос не слушается. Дрожит правая рука, ладонь вся в холодном поту. Несколько секунд смотрю, как бьют и валят людей, будто экран между мной и происходящим. Хочется отвернуться, не вмешиваться, но внутри все сильнее давит. Если не сейчас, зачем тогда вообще идти дальше? Делаю шаг вперед, без жалости, без особых мыслей. Просто не могу смотреть. И тут откуда-то из глубины леса, с другой стороны поляны, вдруг слышится глухой хлопок. Еще один. Крики становятся громче, мат перемежается со стонами. Там, в стороне, тоже начинается бой. Чужие голоса, кто-то орет, становится шумнее, чужая суматоха накатывает волной. Мелькает странная мысль. Значит, я тут не один такой. Кто-то еще не смог пройти мимо. От этого становится чуть легче. Я сжимаю автомат, делаю первый шаг на поляну. Выхожу сбоку, держусь в тени деревьев. Снимаю автомат с предохранителя, ищу глазами тех, у кого оружие. Два бандита держат пистолеты, один возится с ружьем. Первым целюсь в того, кто ближе к женщине. Короткая очередь, падает сразу. Второй стреляет наугад, отступает за дерево, ловлю его очередью, исчезает за деревом. Третий с ружьем бросает ствол и пятится, пытается уйти. Пальцы сами находят спусковой крючок, никаких эмоций, только выученные движения. Бандиты двигаются суетливо, не как в кино. Один захлебывается кашлем, другой срывается на бег, третий что-то кричит, то ли матерится, то ли молится. При цели все лица расплываются, будто чужие маски. Когда пули попадают, тела сминаются не сразу. Кто-то падает, хватаясь за бок, кто-то ползет, оставляя за собой темную полосу на снегу. В одном из бандитов вдруг узнаю знакомый силуэт. То ли рука также отбрасывает автомат, то ли лицо мелькнуло, похожее на чье-то с бывшей службы. Становится не по себе. Стреляю по нему только потому, что он тянется к пистолету. Один хватает женщину, тянет за волосы, прикрываются ею. Он орет, прячась за женщиной, видно, что уже не надеется спастись. На секунду его глаза встречаются с моими. В них страх и какая-то жалость к самому себе. Стреляю чуть сбоку, кровь летит на лицо женщине, она закрывает глаза и замирает, даже не кричит. Мужик падает на бок, придавливая ее, она долго не может вылезти из-под его руки. Остальные разбегаются. Кто в лес, кто просто падает ничком. Мужчина ползет ко мне, потом замирает, прижимается лицом к земле, будто прячется от пуль. Женщина с рваной курткой, с кровью на лице, смотрит на меня испуганно, в глазах нет надежды, только страх. Вижу, как один из отморозков отползает к лежащему пистолету. Схватил, поднял руку, целится в мою сторону. Я перевожу автомат, но опаздываю, он успевает выстрелить два раза наугад, не вставая. Вдруг что-то глухо ударяет в бок. Не сразу понимаю, что это. Сначала просто обжигает холодом, потом тянет и ломит, как будто под кожу засунули камень. Чувствую, как тепло уходит, становится влажно и противно. Пальцы еще крепче сжимают цевье, не сразу понимаю, что меня задело. Даю короткую очередь, тело передергивается, пистолет выскальзывает из руки, бандит остается лежать в снегу, уже не шевелится. Тело само делает все нужное, но где-то внутри глухо откликается: «Ты убиваешь людей. Не врагов, не мишени на полигоне, а людей. Грязных, пьяных, отчаявшихся, но все же живых. Это не легче, чем убивать зараженных, даже хуже. Пахнет горячим металлом и кровью. Все вокруг становится липким, сырым. На секунду показалось, что сейчас начну кричать, но голос так и не появляется. Вокруг быстро становится тише. Снег темнеет, воздух липнет к лицу, внутри только холод и тяжесть. Откатываюсь за дерево, прижимаюсь к стволу. Кровь почти не идет, просто мажет под ладонью, как грязь. Отрываю кусок рубахи, прикладываю к ране, затягиваю ремнем поверх куртки, чтобы ткань не сползла. Дышать тяжело, в ушах гудит, все вокруг как в мутной воде, будто смотришь со стороны. Несколько человек в панике пытаются найти оружие, только крики, топот, хриплая ругань в снегу. Все быстро стихает, больше никто не стреляет, вокруг только стоны, шорох шагов до хруст снега. Руки работают сами, досылаю патрон в патронник, проверяю магазин, еще раз оглядываюсь по сторонам. Потом только тишина. Где-то вдали еще трещат очереди, но все быстро стихает. Слышно, как и с той стороны леса шум обрывается. Бой там тоже заканчивается, будто весь этот ад вдруг выдохся разом. На мгновение становится слишком тихо. Даже снег не скрипит. Жертвы отползают кто куда. Кто-то рыдает, кто-то просто лежит, не двигаясь. Девушка ползет к своим. Мужчины встают, озираются, ищут друг друга глазами. Я стою на краю поляны, не двигаясь. Смотрю, как они собираются вместе. Кто-то из спасенных смотрит на меня, сжимая кулаки. Не злость, а страх. Девушка вся в грязи, тянется к мужчине, вместе ползут от меня, будто боятся, что теперь их очередь. Один из мужиков поднимается на четвереньки, глядит на меня из-под лба. «Ты ведь...» — шепчет, но не заканчивает. Кто-то начинает собирать валяющиеся вещи, кто-то ползет к телу, остальные замирают, будто боятся дышать. Несколько мгновений кажется, что могу подойти, сказать, что все кончилось, просто остаться рядом, быть среди своих. Но внутри все же не пускает. Среди них ни одного знакомого лица. Алексей должен был быть здесь. Его нет, значит, дорога дальше. Ясно одно, оставаться нельзя. Значит, дорога дальше, куда бы ни вела, пока не найду того, кого ищу. Понимаю, если останусь, рано или поздно это повторится. Среди них чужой, среди инфицированных почти свой. Остается только идти, пока внутри не исчез последний голос, который отличает меня от них. Стою и не могу сделать ни шагу вперед, даже если бы хотел. Иногда кажется, что я уже не тот, кого они могли бы позвать по имени. Только оболочка. Чужой среди выживших, почти родной среди мертвых. Им со мной. Не по пути. И мне с ними тоже. Поворачиваюсь, ухожу в лес. Ощущение облегчения и усталости одновременно. Иду медленно, куртка липнет к боку, усталость давит с каждым шагом, все вокруг затихает. За спиной еще слышен чей-то голос. Кто-то зовет, кто-то плачет, но я уже не оглядываюсь. Снег хрустит под ботинками. Впереди только лес и длинная дорога без людей. Глава 6. Пограничье. Снег под ногами давно спрессовался. Несвежий, тяжелый, как будто его топтали целую зиму. Шел почти на ощупь, шаг за шагом, будто тело помнило маршрут, а я сам все чаще проваливался в себя. Руку тянет к земле, холод пробирается изнутри. Не тот, что снаружи, а тягучий, вязкий, похожий на усталость после болезни. В голове пустота. Оставалось только идти, пока есть хоть какой-то сигнал двигаться вперед. Дом вырос из кустов внезапно. Перекошенный, с облупившейся стеной, но еще целый. У крыльца следы, глубоко вдавленные в снег. Из трубы поднимался резкий сизый дым, значит, в доме кто-то есть. Я остановился, пошатнулся, ноги ватные, внутри только глухая тяжесть, будто все стало чужим. Поднял руку, жест автоматический, больше для себя, чем для других. Дверь открылась с глухим хлопком. На пороге появился мужик, худой, волосы с проседью, щетина, глаза тусклые, уставшие, но цепкие. В руках обрез и держит его так, что видно не первый раз. «Стой!» – сказал он негромко. «Если заражен, не тяни. Говори сразу!» Я медленно стянул перчатку, показал руку. Укус был давно. Я не знаю, что со мной. Голос вышел хриплым, будто говорил кто-то другой. Он не опускал оружие, не делал ни шагу навстречу. «Сколько времени прошло?» «Больше 2 суток назад. Не знаю точно, когда». Слова давались тяжело, все слилось в один мутный день. «На ногах держишься, значит, пока не сломался». Смотрел внимательно, будто искал что-то за словами. Несколько секунд молчал, тишина стала еще плотнее, будто что-то решал внутри себя. Потом махнул рукой в сторону двери. «Заходи, только медленно». Я прошел внутрь, пол пружинил под ногами, в груди разливался холод. Сознание вязло, и только привычка держаться не давала сесть прямо у порога. Я дошел до стены, присел на табурет, пытаясь не показать, как сильно трясет. Все казалось замедленным, как будто смотришь на себя со стороны. Мужик положил обрез на стол, но взгляд не отпускал. «Имя?» «Саша». «Волков Антон Семенович». Коротко, будто отмечал галочку где-то внутри себя. Потом уже без слов достал аптечку, начал копаться в бинтах. Внутри дома пахло пеплом, металлом и чем-то человеческим. Светил тусклый огонек, слабая лампа под потолком. Тишина в доме стояла такая, будто весь мир за стеной умер уже давно. Старые доски скрипели под ногами. Стол у стены, аптечка, рядом грязный чайник. Все на своих местах, но не для гостей. Я чувствовал, как к телу липнет промерзшая куртка. Волков наклонил лампу поближе, чтобы лучше видеть. Волков, он, на секунду задержал взгляд на пустом подоконнике, рукой привычно поправил сбившуюся тряпку, как будто порядок здесь был единственным способом не потерять контроль. «Где укус?» Я закатал рукав, показал руку, покрасневшее вздувшееся пятно, кожа вокруг плотная, как пластик. Волков осмотрел быстро, пощупал пальцами, будто проверял, осталась ли еще жизнь под кожей. «Живая плоть так не выглядит», – бросил коротко. «Куртку снимай». Я медленно расстегнул куртку, по боку потянулась липкая мутная жидкость. Не кровь, а что-то густое, почти серое. Он разрезал рубаху ножом, снял бинт, под ним все запеклось. Местами слиплось в корку, по краям снова влажно, будто сочится гной. Было видно входное отверстие, а выхода не было. Волков плеснул на рану спирт, кожа загорелась, но я даже не вздрогнул. Боль теперь воспринималась как что-то далекое, чужое. Ловил себя на мысли, когда-то, раньше такую боль нельзя было стерпеть, а теперь все казалось, будто в фильме про другого. Взял пинцет, аккуратно пошел по краю, нащупал металл. «Пуля не глубоко, потерпи». Я вцепился в край табурета, выдохнул сквозь зубы, когда он вытащил пулю, тупая глухая боль, от нее становилось только холоднее. Волков бросил пулю в пустую консервную банку, снова полил рану спиртом, перевязал быстро и туго, без сантиментов. «Тут уже гниет», – просто сказал он, – «ты и сам понимаешь». Потом протянул мне кружку воды и кусок хлеба. Твердый, холодный, с обломанной коркой. «Ешь. Потом решим, что дальше». Я ел молча, хлеб ломался на маленькие кусочки, вода шла тяжело. Глотал, чтобы хоть чем-то заполнить пустоту внутри себя. Я смотрел на его руки, на бинты, старую посуду, и вдруг понял, страха и боли не осталось. Только пустота и вопрос, кем я теперь стал. Волков сел напротив, взгляд не опускал. «Ты сам понимаешь, что с тобой?» Я покачал головой. «Иногда вроде все под контролем, а потом будто кто-то другой внутри». Он кивнул, не удивился. «Я видел таких. Это бывает, когда вирус и протокол запускаются одновременно». Помолчал. «Вирус убивает тело», — сказал он. «Обычно после этого человек становится одним из них. Все чужое, все подчинено вирусу. Но у тебя протокол не дает вирусу закончить работу. Сердце почти не работает, кровь не та, тело наполовину мертвое. Но программа держит тебя на границе, не дает ни жить, ни окончательно умереть. Пока команды спорят, ты тут. Ни человек, ни зомби, просто между. Кто-то держится несколько дней, кто-то неделями, но вернуться назад нельзя. Можно только задержаться между. Пока память цепляется, ты тут. Потом уходишь окончательно. Вечер быстро сгустился до темноты. Я почти не помню, как улегся, только голос Волкова где-то рядом. Если начнет колотить, зови сразу. А если не смогу, тогда разбуди меня как сможешь. Я привык, тут часто ночи беспокойные. Я лег на жесткой лавке, сначала казалось, что просто устал. Но вскоре начало накрывать то жаром, то холодом. Тело било мелкой дрожью, потом бросало в пот, а после в ледяную пустоту. Проваливался в короткие сны. Они были странными, порванными, будто смотрел на себя со стороны. То в лесу, то снова на чужой дороге, то в окопах, где никто не зовет по имени. Порой казалось, что кто-то шепчет, то знакомым голосом, то чужим. Команды путались в голове, сталкивались, спорили. Одни были строгие, четкие, как армейский приказ, другие только гул и внутренний зуд, похожий на ломку. «Контролируй оружие. Не подпускай никого близко. Двигайся, не думай. Зарази, уничтожь, забудь себя. Не сдавайся. Ты не один из них. Это уже не твой путь. Все, что было твоим, уже чужое». Порой эти приказы спорили, сразу становилось холодно, потом вдруг наваливалась усталость, будто тело вот-вот сдастся. Внутри словно спорили два чужих голоса. Один гнал вперед, держать линию, не сдавать себя. Другой тянул в пустоту, требовал забыть все, что было моим. Просыпался, хватался за край лавки, пытаясь понять, где я и кто. Иногда сердце колотилось так, что казалось, сейчас остановится. Иногда все тело становилось тяжелым, как бетон. Сквозь дрему видел силуэт Волкова. Он проходил мимо, проверял дыхание, ставил рядом воду, не говоря ни слова. В какой-то момент сон сорвался окончательно. Я резко сел, сбив кружку с водой, ладони мокрые, дыхание резкое и частое. В дверях стоял Волков с фонарем. «Жив?» «Жив пока», — вытер лоб. Он смотрел внимательно, молча, потом кивнул. «Сегодня ночь не взяла. Проснулся, значит, пока держишься». Утро встретило туманом. Я посмотрел в мутное окно. За стеклом серое марево, внутри тишина. Волков заваривал чай, молчал. Я вдруг поймал себя на том, что даже не помню, когда в последний раз ел по-настоящему. Или спал, не просыпаясь в холодном поту. «Про своих часто думаешь?» Тихо спросил он, будто невзначай, не глядя на меня. Я замялся, будто что-то внутри зашевелилось, но слов не хватало. Семья была, родители, брат. Когда-то казалось, что это всегда будет рядом. Сейчас ловлю себя. Чем дальше, тем больше все становится размытым. Иногда даже лица не вспоминаются, только обрывки, чужие голоса. Волков только кивнул. Этого было достаточно, не стал добивать вопросами. «Так у всех», — сказал он тихо. «Сначала держишься за каждую деталь, а потом все уходит, как песок сквозь пальцы. Только если не отпустишь совсем, еще есть за что держаться». Было чувство, что он понимает больше, чем говорит, как будто для него чужая потеря уже давно стала привычной. Мы замолчали, и эта тишина казалась не просто пустотой, а чем-то вязким, как утренний туман, как будто оба ждали, кто заговорит первым. Он молча налил чай, долго не смотрел в мою сторону. Только когда тишина стала тяжелой, выдохнул, не отрывая взгляда от стола. «Я не просто со стороны смотрел», — сказал он тише. «Я был в той команде, что разрабатывала протокол. Вначале все было честно. Мы хотели помочь тем, кого ломали война, утрата, кто возвращался с передовой или терял себя после катастрофы. Все держалось на одной мысли. Как сделать так, чтобы человек не провалился в бездну, когда теряет все? Мы искали способ поддержать психику, чтобы хоть какой-то стержень внутри оставался, даже если все рушится. Думали, удастся дать людям шанс удержаться за жизнь, не исчезнуть». Он замолчал и чуть потянулся к чашке. Потом все стало иначе. Пришли те, кому нужна была не поддержка, а контроль. Система быстро стала инструментом контроля. Важно было, чтобы человек не просто жил, а подчинялся. Когда появился вирус, я остался. Не из-за системы, а чтобы попробовать помочь хоть кому-то, когда вокруг все рушилось. С Ярцевым работал, потому что надеялся, что хоть так смогу удержать людей от полного скатывания. Волков чуть сутулился. Но там уже был не мой путь. Я ушел, когда понял. Все, что началось как помощь, стало еще одной цепью. Кого-то получилось спасти, для кого-то не хватило ни времени, ни сил. Теперь только могу объяснять, что происходит внутри, когда протокол и вирус сталкиваются в одном человеке. Мне вдруг стало ясно. Волков сам застрял где-то между этими мирами. Он держался здесь не потому, что верит в спасение, а потому, что уйти не может. Остался сторожем на границе, среди пустых стен и чужих историй. Он посмотрел прямо, усталый, спокойный взгляд. Если это случается, человек не уходит сразу. Застревает на границе. Уже не живой, но еще не чужой. Это редкость, и редко кому дает хоть что-то, кроме боли. Иногда мне казалось, что это и есть настоящий ад. Не смерть и не жизнь, а невозможность выбраться из себя. Как будто ты все еще здесь, но уже не принадлежишь ни миру живых, ни тем, кто утратил себя. День тянулся, будто все внутри затянуто ватой. Я спал у печки, потом сидел, смотрел на огонь. Казалось, только он еще живой в доме. Волков что-то чинил, иногда уходил во двор, всегда возвращался быстро, будто не хотел, чтобы в этой тишине я остался совсем один. Иногда он молча подкладывал дрова, иногда просто прислушивался к печи. В доме, кроме этих звуков, будто ничего не осталось. Время в этом доме переставало быть настоящим. Каждый звук растворялся, каждый жест казался чужим, а паузы между ними растягивались на целую жизнь. Постепенно становилось ясно. И он, и я уже не ждем ни спасения, ни ответа. Просто остались здесь, задержаться, пока еще можно. Последние сутки будто застыли. Дом стал еще тише, чем прежде. Даже огонь в печи горел без звука, как будто устал шуметь. Воздух был холодный, неподвижный. В нем не чувствовалось ни запаха дыма, ни следов жизни. Я долго не мог проснуться. То ли не спал, то ли проваливался в вязкую пустоту без снов. Тело будто стало чужим. Слабость тянет к полу, пальцы плохо слушаются, мысли плавают в голове, как в мутной воде. Волков почти не разговаривал, только изредка двигался по дому, перекладывал дрова, садился напротив и просто смотрел в пол. Я ел хлеб, пил воду, не чувствуя ни вкуса, ни голода. День прошел в тишине. Я сидел у окна. За стеклом ни свежих следов, ни птиц, ни даже ветра. Все будто замерло. К вечеру в доме стало еще темнее. Огонь в печи затухал, воздух густел, и казалось, что вместе с этим светом исчезает и последняя ниточка к прошлому. Волков, не поднимая головы, тихо сказал: «Здесь каждый сам решает, сколько ждать. Иногда остаешься, пока что-то внутри не отпустит, а иногда уходишь, не дождавшись». Он говорил так, будто уже 100 раз это пережил. Знал и страхи, и разочарования, и чужие попытки остаться человеком наперекор всему. Я не ответил. Внутри скребанул страх. Не за себя, а за то, что могу натворить, если вдруг отпустит. Было ощущение, что что-то внутри только и ждет, когда я ослаблю хватку. Иногда хотелось просто выйти в ночь, не оглядываться, исчезнуть в темноте, но каждый раз что-то останавливало. Оставались силы только держаться и ждать. Будто все внутри ожидало настоящего повода для движения. Но остался. Потому что в этой тишине впервые не хотелось быть совсем одному. И я понял. Пока остается хоть слабое желание остаться рядом, я еще не совсем чужой. Ночью долго не мог уснуть. Казалось, дом тоже ждет, когда эта тишина закончится. Чем тише становилось вокруг, тем ярче ощущал, внутри не только усталость. Там копилось что-то холодное, будто чужая сила ждет, когда я перестану сопротивляться. Иногда шепотом просил, себя или кого-то в голове, не давай мне уйти, хотя бы еще немного. Я понимал, не страх убивает, а одиночество. Тот момент, когда осознаешь, если уйдешь, никто даже не узнает. И все, что держало тебя человеком, растворится без следа. И вдруг тихий скрип где-то у двери. Я вздрогнул, протокол тут же выдал короткий импульс. Оценить угрозу. Волков поднял голову, прислушался. Несколько долгих секунд оба смотрели в темноту. Но скрип не повторился. Только сердце сбилось с ритма, в груди коротко кольнуло. Неясно, то ли кто-то и правда был у двери, то ли собственная тревога ожила и выбралась наружу. Лежал почти не дыша. В этой вязкой тишине, где не осталось ничего. Ни сна, ни покоя, ни даже страха. Только ждал, что что-то случится или не случится вовсе. Тишина становилась невыносимой. Казалось, весь дом держится на грани между сном и тревожным ожиданием, когда это молчание наконец прорвется. Глава 7. Тихие шаги. Ночь прошла. Будто размытый кусок времени. Я почти не спал, только слышал скрипы дома и короткие шаги Волкова по кухне. Все было как во сне. Где кончалась тьма и начинался рассвет, понять невозможно. В теле гудела усталость, голову будто сдавливало ремнем. Несколько раз казалось, вот-вот встану и выйду в темноту, но оставался. Просто лежал, не чувствуя себя. Иногда мне казалось, что Волков вообще не ложился. Время от времени я слышал его в другой комнате, как он останавливается у двери, пишет что-то в свой блокнот, долго вслушивается в тишину. Иногда ловил на себе его взгляд. Не просто тревожный, а будто ищущий, как у человека, который привык разбирать все по деталям. Утро наступило тревожно. Дом будто сжался, в стенах ощущался ледяной сквозняк. Волков возился на кухне, молча проверял окна и дверь, бросал короткие взгляды во двор. Я собирался с силами, пытаясь не думать о том, что могло бы случиться ночью, если бы кто-то просто решил зайти внутрь. «Там во дворе кто-то есть», — наконец произнес он, подзывая меня к окну. Я посмотрел. Зараженных было больше, чем в прошлые разы. Не три и не четыре, минимум шесть, может семь. Они стояли группами возле забора, кто-то бродил вдоль сарая, один медленно кружил около калитки. Еще двое остановились прямо у крыльца. Все двигались странно, не спеша, без криков и ярости, как люди, что забыли, зачем пришли. «Думаешь, если я выйду, они не заметят?» – спросил я, хотя уже знал ответ. Волков пожал плечами. По его лицу было видно, сам до конца не верит в успех. «Не знаю», – сказал он тихо. «Может быть. Ты ведь рассказывал, что как-то уже ходил среди них в деревне, пока не напал. Они будто не замечали». Я кивнул. «Если не дергаться, не смотреть прямо, можно пройти. Но если сделаешь хоть что-то не так, значит шанс есть». Волков выдохнул, но сомнение осталось в голосе. «Только не геройствуй. Почувствуешь опасность, сразу возвращайся. Я на подстраховке». Я молча взял топор, проверил нож за поясом, все делал спокойно, почти автоматически. Было ощущение, что это уже не совсем моя жизнь. Просто шаг за шагом, как на старой тренировке. Я вспомнил, как в прошлый раз в деревне мог идти прямо среди них. Тогда казалось, что стоит замереть, сбросить с себя даже мысль о страхе, и они примут за своего. Я проверил это и здесь. Сделал несколько шагов вдоль стены, рядом с окном, зараженные стояли совсем близко. Двое прошли почти впритык, но никто не отреагировал. В этот момент впервые за все время пришло странное спокойствие. Будто я не человек, а пустое место в их глазах. Но стоило бы дрогнуть или ошибиться, все бы переменилось. Это хрупкое равновесие держалось только до первой ошибки, и я не знал, кто первым выйдет из роли. Я сошел с крыльца. Холод бил в лицо, дыхание тут же стало паром. Зараженные сначала будто не обратили внимания. Двое у крыльца смотрели сквозь меня, остальные шатались по двору, переминаясь с ноги на ногу. Я шагнул во двор, стараясь не спешить, не смотреть в глаза. Вспомнилось, как однажды прошел через таких же, пока не вмешался. Они будто не видели. Сейчас тоже держалось это хрупкое равновесие. Но в какой-то момент один из них оказался рядом слишком близко. Рука сама легла на топор, и дальше все было уже не мыслью, а чистым автоматизмом. Я ударил быстро, без эмоций, прямо в голову. Первый зараженный рухнул в снег. В этот миг остальные словно проснулись. Все сразу повернулись ко мне, лица остались пустыми, но движения стали целенаправленными. Они не кидались и не рычали, просто пошли медленно, но неотвратимо. С каждым ударом топора чувствовал, как мышцы будто рвутся изнутри и уходит что-то свое. Даже когда бил, не ощущал злости, только необходимость. Шаг, удар, отскок. Очередная тень валится в снег. Где-то между этим мелькнула дикая мысль, если сейчас остановлюсь, исчезну среди них, стану просто очередным телом на снегу. Я встретил второго ударом по затылку, потом отскочил, размахнулся и срубил третьего сбоку. Все происходило как во сне. Тело само выбирало траекторию, плечо ныло от отдачи. Четвертый попытался схватить меня за рукав, я выкрутился, ударил лезвием ему в висок. Кровь хлестала на куртку, пальцы скользили по рукоятке. Пятый навалился всем телом, сбил меня с ног, прижал к снегу, лицо оказалось в мерзлой жиже, сверху давил чужой вес, второй зараженный уже тянулся ко мне, пытаясь схватить за шею. Я попытался вырваться, но руки не слушались, будто все вокруг стало ватой и гулом. Вдох, только тьма и запах гнили. В этот момент что-то резко треснуло рядом, хлопок выстрела. Волков выскочил из дома. Первым ударом обуха он сбил того, что давил меня вниз. Из обреза выстрелил почти в упор в следующего. Услышал его крик, не слова, а просто хриплый выкрик, больше для себя, чем для меня. В этот миг почувствовал, я не один, хоть бы на мгновение. Тело с трудом отозвалось, сработало на рефлексах. Вывернулся, потянулся к лезвию, запах крови смешался с запахом пороха. Все стало глухим, как под водой. Я ощутил, как тяжесть ослабевает. Скользнул в бок, успел наугад ударить топором того, кто пытался вцепиться мне в куртку. Вместе с Волковым мы добили оставшихся. Он действовал хлестко, по-военному. Я из последних сил, все тело ныло, пальцы онемели, но удар все равно шел точно в голову, и кровь уже не казалась чем-то живым. Последнего мы валили вдвоем. Я бил в затылок, Волков по шее. Тело осело, снег быстро впитал пятна. Когда все стихло, только тяжелое дыхание и шорох сапог по насту напоминали, что все закончилось. Мы с трудом оттащили мертвых за двор, бросили тела в перелесок, где никто не увидит. Снег тут же начал заметать следы. Ощущения обострились, снег казался слишком ярким, дыхание слишком громким, запах крови въедался в нос, пока не выветрился совсем. Только когда вернулась тишина, все снова стало серым и вязким. Только теперь, когда все стихло, пришло опоздавшее чувство. Будто не выжил, а просто отсрочил неизбежное. Хотелось сесть прямо в снег, не думать, не двигаться, но внутри уже запустилась привычная пустота. Встал, пошел, сделал, как учили. Руки дрожали, и только когда посмотрел на пальцы, понял, все еще в застывшей крови. Протянул руку к лицу и вздрогнул, будто сам себя узнал не сразу. Глянул на Волкова, он тоже дышал тяжело, но глаза у него были совсем чужие, будто смотрел не на меня, а сквозь. Мы молча возвращаемся в дом. Волков кивает на ведро воды, я умываюсь, с трудом оттираю руки. Оба садимся у печки, не разговариваем, каждый пытается просто отдышаться. Даже когда сидели рядом, казалось, что нас разделяет не просто усталость, а невидимая черта. Все, что осталось от боя, страх, что это повторится, и невозможность сказать хоть слово про то, что произошло. Чувствовал, как кружка вибрирует в пальцах, не только от холода, а от того, что где-то внутри еще крутится воспоминание чужого веса, чужой хватки за горло. Долго не могли ни говорить, ни даже встретиться взглядом. Просто сидели, слушая, как в груди еще стучит все пережитое. У Волкова подрагивали пальцы, у меня кружка дрожала в руках, даже боялся пролить воду на пол. Даже запах дыма казался ярче, чем обычно. Только когда тело отогрелось и дыхание стало ровнее, я почувствовал, как возвращается слабая боль в плечах и онемение в ладонях. На секунду мелькнула мысль. Выжил, но что осталось? Ни тело, ни слова, а только привычка делать следующий шаг. Долго слышен только треск дров. Я почти начинаю забывать все, что было во дворе. Когда вдруг Волков чуть оживляется, взгляд становится сосредоточенным. «Все это важно не только для нас», — сказал он тихо, «а для всех, кто останется после. Я не просто так наблюдаю». Он усмехнулся, привычно щелкнул ручкой. Она выскользнула у него из пальцев. Он быстро ее поймал, будто ничего не случилось, но мгновение не мог попасть по строчке. Иногда я видел, как он по вечерам записывает короткие фразы. Время приступа, цвет лица, что я говорил или как двигался, даже если я ничего не помнил сам. Я ведь ученый, Саша. Всю жизнь ищу, где проходит грань. Здесь, как нигде, или ты человек, или тебя забирает что-то другое. Он задумчиво покрутил карандаш. Если разобраться, что удерживает тебя, хоть часть механизма, хоть один сбой в протоколе, может кто-то когда-нибудь воспользуется этим шансом. Это не просто выживание. Это попытка понять, что осталось от нас. Если мы поймем, что нас держит, может когда-нибудь кто-то станет монстром просто потому, что выжил. Или хотя бы останется кем-то, кого потом не стыдно будет вспомнить. Я слушаю молча. После драки сложно что-то понять до конца, но в словах Волкова есть та упрямая надежда, которой уже давно нет ни в голосах по рации, ни в дневниках погибших. Возвращались медленно, молча, не глядя друг на друга. Только когда за дверью опять стало тихо, Волков налил мне воды, сел рядом и долго не говорил ни слова. «Каждый раз», — выдохнул он наконец, — «не знаешь, как обернется. Им ведь все равно, кто ты. Просто не будь чужим и выживешь. Но всегда наступает момент, когда приходится выбирать». Я не ответил. Внутри уже не осталось ни страха, ни облегчения, только глухая усталость. Я не знал, что теперь делать с этим выбором, жить дальше или просто снова ждать, когда все повторится. За стеной сгущалась ночь, и казалось, новая тьма просто продолжение той, что не закончилась с рассветом. Где-то за стенами домов снова наступала зима, и только тишина казалась по-настоящему вечной. Долго еще слышал гул боя, не в ушах, а где-то в груди. Будто тело само вспоминало, что значит быть живым среди мертвых. Казалось, если засну сейчас, проснусь уже не собой, а тем, кто просто повторяет все, что было накануне. Оставалось только сидеть в этой тишине, вдыхать запах дыма и прижимать ладонь к груди, как будто так можно было удержать себя от распада хотя бы на время. Глава 7.5. Отбор. Комната почти без света, только отблески экрана и синий полумрак за шторами. Большой стол, тяжелые стулья по кругу. Ни имен, ни взглядов, только голоса и мерцающие значки на часах. У каждого свой акцент. На экранах разные часовые пояса, но здесь нет посторонних. Только те, кто вправе менять правила для всего мира. «Все слишком медленно», — начал кто-то с едва заметным акцентом. «Старые методы устарели. Каждый год сталкиваемся с одной проблемой. Система не умеет самоочищаться». «Люди слишком быстро приспосабливаются», — вторил другой, играя кольцом на пальце. «Обходят любой контроль, любой карантин. Протокол был шагом вперед, но этого мало». «Протокол задумывался как терапия», — сухо бросил еще один. Волков действительно хотел спасать людей от травмы. Но если изменить цели, механизм становится универсальным. Сейчас у нас несколько команд, каждая тестирует свою фазу. Он был полезен, добавил кто-то из глубины, но слишком наивен. Мы забрали проект под полный контроль, когда стало ясно, что можно сделать больше. Пусть дорабатывает, вариантов у него нет. Этого мало, спокойно заметил другой. Даже идеальный протокол только половина работы. Нам нужна система отбора. Не просто управление, а фильтрация. Именно, отозвался самый молодой голос. Не контроль ради контроля. Настоящий отбор. Оставить тех, кто поддается влиянию, кто станет фундаментом. Социального контроля мало, согласился другой. Должен быть биологический барьер. Мы уже пробовали фильтры, пандемии, вспышки. Иммунные проявили себя. Теперь нужен новый уровень. Остальным нужна среда, где они не выживут. Собеседник легко повел рукой, как бы смахивая пыль. Пусть вирус ускорит процесс. Без лишней крови. Эволюция без свидетелей. Бумагами Волкова мы уже пользуемся. Прозвучало с противоположного края стола. Осталось только настроить массовое распространение вируса и самой системы управления. В каждой стране свои разработки, но только Россия пошла до конца. Протяженность, слабый контроль, коррумпированные исполнители. Остальные пусть учатся на их ошибках или просто дождутся, когда можно будет воспользоваться провалом коллег. Китайцы, американцы, латиноамериканские центры – все экспериментируют, мягко заметил другой. Но только у русских хватило решимости внедрить протокол в реальной среде. Нам этого достаточно. Для распространения привлекаем закрытые сообщества, секты, фанатиков. Деньги идут через фонды, логистика уже выстроена. Пусть думают, что у них собственная миссия. Это безопаснее для нас. Вирус – не угроза, с уверенностью повторил следующий. Это инструмент отбора. Первый фильтр – протокол. Кто поддается, становится частью системы. Второй – биология. Иммунные, податливые, сильные выживут. Остальные исчезнут без шума. «А если появятся непредвиденные переменные?» – спросил голос с оттенком скуки. «Они появляются всегда. Абсолютный контроль невозможен, но и не нужен. Главное, чтобы механизм отбора не давал сбоя. Все остальное – побочный шум. Кто-то чуть задержал паузу, бросил будто невзначай. До тех пор, пока фильтр не решит, что кто-то из нас тоже лишний». Короткое молчание, почти усмешка, но никто не стал спорить. Пауза была чуть длиннее обычного. В комнате снова остался только гул вентиляции. «Главное, чтобы никто не узнал», почти шепотом. «Пусть говорят о новых эпидемиях, психозах, сектах. Медиа сделают свое, а мы свое». Повисла долгая тишина. За окнами гудел город, в комнате остался только гул вентиляции и мерцание экрана. Тогда все решено. Тихо. Довести систему до совершенства. Сделать отбор новым правилам мира. «И Волкова держите на коротком поводке», добавил кто-то на прощание. «Он нам еще понадобится. Но пусть не забывает, кто разрешил ему работать. Если начнет мешать, всегда есть способ его выключить. На всякий случай у нас есть резервная команда». Кто-то на мгновение задержал взгляд на экране. Там отражалась только вытянутая тень. Дверь мягко закрылась. Осталась только пустота. Здесь стираются не только имена и документы, иногда целые города, иногда даже память о них. И несколько строк в закрытом докладе, который утром исчезнет из всех архивов. Никто из присутствующих не вспомнит этот разговор, кроме тех, кого система еще не вычеркнула. Глава 8. Гости. День тянулся вязко. После ночи с зараженными даже свет казался уставшим. В доме все было не так. Волков почти не говорил, больше смотрел в окно или шуршал страницами в своем блокноте. Я сидел в дальней комнате, почти не выходил, вслушивался в каждый звук. Чем меньше меня замечали, тем спокойнее было всем, даже мне самому. Все здесь будто застыло, даже треск печки. За несколько дней тишина стала не просто привычной, она вползла под кожу, стала моей оболочкой. Ближе к вечеру за окном послышались шаги. Сначала я подумал, кто-то заблудился или ищет убежище, но шаги были другие. Осторожные, упрямые, будто люди шли через опасное место, но знали, зачем идут. Я замер, чувствуя, как внутри все сжалось. Я почти не дышал. Ладони вспотели, будто опасность могла проскользнуть в щель между досками вместе с ночным воздухом. В дверь постучали. Негромко, но с паузой. Волков сразу пошел открывать. Уверенно, будто ждал. Голоса проникли в дом. Мужской уставший, но твердый голос. В нем слышалась та рубленная манера, что я не мог забыть. Женский тихий, чуть дрожащий, с хрипотцой. На пороге скрипнула половица. Кто-то отряхнул снег с сапог. Запахло холодом. Я не видел лиц, только силуэты в дверном проеме двери. В тусклом свете заметил, что один из гостей держится чуть особняком, Движения резкие, плечи напряженные. В этом силуэте было что-то знакомое. Ощущение упрямства и усталости. Только когда они вышли ближе к выходу, где за порогом падал холодный свет, я на мгновение увидел лицо и узнал Алексея. Того самого, за кем когда-то пошел, не до конца понимая зачем. Было странное чувство. Увидеть его здесь, живого, спустя все пережитое. Хотелось выйти, сказать, что я здесь, но что-то внутри сжалось. Нельзя. Я опасен для других. Именно Алексей стал когда-то для меня ориентиром. Не герой, не командир, а просто человек, который не сдается и идет дальше. Даже когда остальным хочется лечь в снег и исчезнуть. Теперь я стоял в темноте, слушая, как он говорит, ловил интонацию, будто снова учился быть живым, хотя бы через чужую решимость. Казалось, Ирина тоже здесь, где-то за дверью. Ее дыхание было тише, чем слова. Сквозь стены доносились обрывки. «Мы нашли карту. Протокол. Имя Волкова. Вы были с ним?» «Да, я был одним из тех. Координаты. Если станет слишком легко, значит, начал терять себя». Потом женский голос. «Мы можем спасти еще кого-то». Пауза. Затем Волков. Его голос я узнал сразу, глухо и устало. «Просто не повторяйте то, от чего ушли». Я стоял неподвижно, боялся даже дышать. Чувствовал зависть и стыд. Эти люди умели идти дальше, а я только прятаться. В голове мелькнула мысль. Им нельзя знать, что я рядом. Я опасен. Кто-то в коридоре задел стол. Послышался шорох вещей. Короткая пауза, тихие шаги по дощатому полу. Волков задержался у двери. Потом медленно прошел по коридору, открыл дверь в мою комнату и сел напротив. Вид у него был усталый, но спокойный, как будто изнутри что-то отпустило. «Не бойся». Тихо сказал он. «Это были хорошие люди. Я их знаю. Когда-то знал. Они идут в аномалию, туда, где никто не даст готового ответа, что будет дальше. Я дал им то, что у меня было. Координаты, надежду, все, что осталось». Волков посмотрел в окно. На миг лицо его дрогнуло, будто что-то внутри сжалось. Я уловил в этом взгляде не сожаление, а будто слабый огонь, который почти потух. Я вдруг понял. Волков остался не потому, что хочет, а потому, что больше не может идти. Я помолчал, опуская взгляд. «Ты не хотел уйти с ними?» Волков улыбнулся криво. «Хотел. Наверное. Но мне место здесь, а им дальше». Он посмотрел на меня серьезно, будто взвешивал каждое слово. «А тебе, Саша, туда нельзя. В аномалии выживают только те, в ком что-то осталось от прежнего человека. Для таких, как ты, это конец. Не дорога. Помоги им дойти, если сможешь, но не входи сам. Ты не вернешься. Аномалия не для тебя. Прости за прямоту». Я не стал спорить, только выдохнул, пытаясь собрать в себе остатки воли. «Я понял. Но я не могу просто остаться. Не здесь. Я устал ждать, Антон Семенович. Мне все время кажется, что если останусь, просто превращусь в пустое место. Тут тише, но внутри только страх». Волков кивнул. Его глаза стали вдруг очень мягкими, как у того, кто не судит и не жалеет, а просто слышит. «Я не могу решать за тебя», — сказал он. «Но иногда надо идти вперед, даже если страшно. Не за кем-то, а за собой. Путь не всегда про силу. Иногда просто про то, чтобы выбрать не прятаться». Я выдохнул, будто внутри что-то дрогнуло. Не тепло, но память о нем. Я замолчал, смотрел в пол, а потом тихо спросил. «Ты не обидишься, если я уйду?» Волков усмехнулся. Тихо, по-доброму. «Я давно никого не держу. Здесь нет цепей. Если решишь идти, я только помогу». Мы посидели немного в молчании. За стеной снова послышались шаги. Негромкий голос Ирины, низкий отклик Алексея. Потом хлопнула входная дверь. Я поднялся, скомкал куртку, проверил нож, вынул из-под подушки записку, ту самую, которую когда-то написал для себя, чтобы не забыть. Идти – значит быть. Внутри у меня все слиплось в одну глухую боль. Страх был двойной. Я боялся потерять контроль, скатиться в темноту и стать совсем не собой. Но еще больше боялся того, что рядом могут снова погибнуть из-за меня. Я помнил, как это уже случалось. Ночь у костра, чужой крик, резкая вспышка жажды и обрывки памяти. А утром на месте рядом был только снег и следы крови, люди, которых я уже не мог спасти. С тех пор я не позволял себе подходить близко. Лучше остаться в тени, чем дать кому-то шанс оказаться жертвой, если я сорвусь. «Я попробую», — сказал я. «Если не получится, вернусь, если будет нужно». Я не простил себя, не за страх, а за то, что уже сделал. Было стыдно и страшно, но я знал, нужно идти, потому что не идти, значит умереть внутри окончательно. Волков помолчал, потом сказал. «Если решишь идти, иди за ними, но не рядом. Иногда помощь – это не быть в группе». Я сжал кулаки, сделал глубокий вдох. Я стоял в полумраке комнаты, опершись на косяк. Свет из коридора казался слишком холодным. Рядом на столе лежали мои вещи, как напоминание, что всегда можно уйти, но невозможно скрыться от себя. Я вдохнул, прижал ладонь к груди, под пальцами была только тяжесть, будто пустое место ждало приказа. Но страх не был главным. Главным было не